Глава 23. За уборкой я немного привела мысли в порядок. Неизвестно еще, как у нас сложится с Гордеем, а мне прежде всего необходимо разыскать Филимона и убедить комиссию, что мои чары не представляют угрозы. Решетников вернулся с горячим обедом, заказанным в ближайшей таверне. Со всеми этими волнениями я забыла, как сильно проголодалась, так что накинулась на еду с большим аппетитом. При этом мысленно поблагодарила Драконова, который позаботился о такой важной мелочи. Сполоснув грязную посуду, я отправилась наверх с твердой решимостью напитать зелье чарами самостоятельно, без участия Филимона. Разумеется, у меня еще была Куся, которая не отказалась бы от волшебного лакомства. Однако я опасалась кормить мухоловку, не зная, во что она превратится дальше. И раз уж мы остались наедине, попыталась поговорить с ней и убедить, что не стоит расти еще больше. Надо придумать, как сделать так, чтобы люди не пугались. Они тебя маленькую опасались и норовили уничтожить, а теперь подавно пожелают избавиться. Я ума не приложу, как сделать так, чтобы это не произошло. Уменьшаться Куся категорически отказывалась, напоминая, как ловко управилась со старухой. Если кто-то посмеет угрожать, мухоловка его живо скрутит побегами. Да я понимаю, что ты стала сильной и ловкой, но ведь нам придется иметь дело с чародеями. Я даже представить боюсь, как они отреагируют. Лучше бы сделать так, чтобы и для хороших людей ты выглядела безобидным или даже полезным растением. А вот с плохими можно не стесняться грозного вида и проучить так, чтобы впредь неповадно было обижать слабых. Жаль, что мои попытки не принесли результата. Куся ластилась и увивалась вокруг меня, демонстрируя, какая она милая и совсем не опасная. По сути, мухоловка была еще молоденьким росточком, который только познавал мир и вел себя как ребенок. Оборотное зелье я разлила по чистым флаконам, обнаруженным в запасе у старика, после чего отважилась призвать чары, чтобы завершить процесс и насытить состав силой. Из 10 попыток 9 закончились провалом. Первые 2 флакона взорвались, не выдержав концентрации чар. Следующие 5 визуально так изменились, что я понятия не имела, какой эффект получился на выходе. Еще в одном образовался непонятный осадок, а в последних из горлышка пошла зеленая пена. Глядя на оставшийся флакон, я испытывала невероятное волнение. Если сейчас не получится, Драконов уже никогда не вернет себе вторую ипостась. «Пожалуйста, боги этого мира, помогите!» Зажмурившись, сложила руки в молитвенном жесте. «Я очень хочу спасти человека, который не заслужил жестокой участи. Он не должен оставаться изгоем и считать себя ущербным. Это не так. Гордей самый чуткий и добрый, благородный и справедливый мужчина на свете. А ты не боишься, что, изменившись, Драконов забудет о тебе?» Въедливо напомнил внутренний голос, всколыхнув недавние страхи. «Пусть так, но если он осуществит мечту и обретет вторую ипостась, это сделает его счастливым, а я как-нибудь справлюсь, иначе никогда себе не прощу, что упустила единственный шанс помочь дорогому человеку». Распахнув глаза, я увидела, что в руках у меня сияют капельки чар, точно такие, какие требовались, чтобы наполнить зелье волшебной силой. Осторожно, стараясь не стряхнуть драгоценные капли, я добавила 1 фиал. Погрузившись в темный отвар, чары вспыхнули, разгораясь мириадами искр, а само зелье обрело прозрачность и насыщенный фиолетовый цвет. «Спасибо!» – расчувствовалась, испытывая благодарность к высшим силам, которые помогли в трудную минуту. Оставшиеся капельки я использовала, чтобы активировать эликсиры, избавляющие от подчинения и колдовского дурмана. Оборотное зелье спрятала за корсажем, а другие средства распихала по карманам и поделилась с Кусей, предварительно объяснив, для чего они предназначены. Затем навела порядок в лаборатории и спустилась вниз, чтобы узнать, не было ли вестей от Драконова. Гордей как чувствовал, и в этот момент сам появился в лавке, в походной одежде, с оружием и горящей решимостью во взгляде. «Варенька, я заглянул сказать, что отправляюсь на поиски твоего питомца. Мои люди уже разведали дорогу до болота, но дальше придется идти самому». «Я с тобой!» Не собиралась отпускать его одного. «Нет, жди здесь. Это может быть опасно». «Вот именно. Филимон мой питомец, которого я обещала защищать. И не спорь, я все равно пойду». Решимости мне было не занимать. «Хватит, насиделась уже. А вдруг тебе зелье понадобится? Или чары? Да и дракончик там голодный, одинокий и напуганный. Я ему нужна. Так что нет, ты не убедишь меня остаться». Пока я говорила, Куся спустилась со второго этажа и, подобрав листочки, вытянулась рядом и также демонстрировала желание спасти Филимона. «Ладно, идемте, нет времени на споры. Но пообещайте, что будете слушаться меня во всем. Обе. Через 5 минут выдвигаемся». Мы с Мухоловкой синхронно кивнули и бросились собираться. «Какие 5 минут, если у меня нет ничего?» Прихватила с кухни разделочный нож, корзинку и мешки для трав. Неизвестно еще, сколько по лесу блуждать придется, а свежее сырье для зелий всегда пригодится. Не стоило забывать, что на завтра назначена проверка, а в запасе нет ни травинки. В сторону болот мы двигались быстрым шагом. Гордей шел впереди, прочищая дорогу. Я семенила следом, а позади шуршащей змейкой ползла Куся. Я не раз уже бывала в этих местах, так что легко замечала зарубки на деревьях. Сложнее стало, когда добрались до болота. Мы с Драконовым обзавелись длинными шестами из тонких стволов березок и потихоньку углубились в опасные земли, прощупывая жижу под ногами и передвигаясь от кочки к кочке. Теперь же Гордей оставлял отметины на сухих местах, чтобы не сбиться на обратном пути. Шли мы долго, вокруг уже сгущались сумерки, а мы даже следов старика не обнаружили. Однако возвращаться без Филимона никому из нас в голову не пришло. Ясно же, Чудов где-то в этих местах спрятался, а бродить тут можно неделями. «Варя, попробуй почувствовать Филимона. Позвать», — посоветовал Гордей, когда мы остановились на привал. Предусмотрительный страж прихватил с собой походный мешок, в котором имелся зачарованный мех с водой, запасы сухарей и печенья. Я сосредоточилась изо всех сил, пытаясь ощутить хоть какую-то связь. Бесполезно. Но это я, начинающая чародейка. А вот некоторые ползучие-кусачьи мухоловки остро реагируют на проявление дара. «Куся!» — взволнованно уставилась на зеленого монстрика. «Ты ведь хорошо чувствуешь чары. Может, тебе удастся понять, где находится Филимон?» Мухоловка встрепенулась, заводила цветочным носиком, затрепетала листочками, после чего сорвалась с места и умчалась в чащу. «Стой! Далеко не уходи! Подожди нас!» — успела крикнуть вдогонку. «Как думаешь, она к Филимоше рванула?» — вопросительно посмотрела на мужчину, принявшегося спешно собирать вещи. «Не знаю. Почему мне сразу в голову не пришла мысль использовать растение как ищейку? Куся чувствительна к твоим чарам, поэтому я предлагаю немедленно выдвинуться следом». Мы заторопились, продираясь через спутанную под ногами траву и осоку. Мухоловка оставляла заметную колею и мчала напролом, очевидно, почуяв малыша. У меня усталость как рукой сняло. Я прибавила шаг, не забывая проверять подозрительные лужицы палкой. Я не сразу заметила, как местность постепенно начала меняться. Исчезла сочная зелень и цветы, которых в это время года росло в изобилии. Чаще стали попадаться гнилые коряги и перекрученные стволы деревьев, а те, что вздымались к небу и шелестели наверху кронами, раздались вширь и подсвечивались изнутри гнилушками. Трава пожухла, будто наступила осень, а кусты опутала плотная паутина. Внезапно темные стволы раздвинулись, открывая перед нами поляну, лишенную растительности. По обширной площади были расставлены каменные изваяния, то ли идолы, то ли столбы, вырубленные из цельной породы и расположенные под наклоном. Казалось, только прикоснись, и камень завалится. Очевидно, такое уже случалось, потому что на безжизненной земле валялись россыпи мелких камней, образующих причудливый лабиринт. Но самое жуткое, что в центре этого странного места стоял Елизар в темном балахоне из мешковины, подпоясанным скрученной веревкой. Старик не замечал нас, запрокинув голову назад и раскинув руки в стороны, он будто бы молился перед гигантским трехгранным камнем. Вокруг него тускло горели свечи черного воска, а у подножья виднелись останки животного. Не Филимона, но домашнего зверька из плоти и крови. Сотворить такое с бедным существом — верх жестокости и бесчеловечности! Что он задумал? — прошептал испуганно. — Гордей, ты видишь Филимона? — Куся, стой! — заметила, как зеленый вихрь метнулся к поляне и закружил по лабиринту. — Варя, куда? Гордей попытался меня перехватить, но я оказалась быстрее и бросилась следом за мухоловкой. «Нельзя! Там опасно!» Ступив на мертвую землю, я невольно пошатнулась от гадкого запаха тухлых яиц и горелого воска. На плечи тяжесть навалилась, накатила сонливость. Захотелось отступить, вернуться домой под защиту стен и надежных чар. Однако впереди меня по зачарованному кругу двигалось зеленое облачко. Где-то там, возле Елизара, скулил от страха маленький Филимон. Я не успела и одного круга пройти по лабиринту, как камни завибрировали под воздействием силы, исходящей от центральной фигуры. Трехгранный столб засветился ядовитым зеленым цветом, поверхность которого пронизывали яркие ленты и извивались, будто живые. Затем по глазам ударила сверхяркая вспышка. Я зажмурилась, но этого показалось недостаточно. Пришлось прикрыть глаза рукой. Когда свечение сделалось терпимым, я раздвинула пальцы и посмотрела, что происходит. Одна из плоских граней камня обрела прозрачность. Хуже того, по ту сторону проступили очертания другого мира. Моего мира! С многоэтажками и автомобилями, мусором и грязным маревом вместо воздуха. Впрочем, длилось видение жалкие мгновения. Проем закрыла собой широкоплечая фигура Гидеона Чудакова, просочившегося на эту сторону через истончившуюся грань миров, одетый в дорогой итальянский костюм из тонкой шерсти, с тростью и портфелем из крокодиловой кожи в руках, колдун не вписывался в этот мир, но явно прибыл сюда, чтобы остаться. Трехгранный столб позади мужчины потемнел и вернулся к первоначальному облику, а Гидеон вздохнул полной грудью, хищно оскалился и посмотрел прямо на меня. «Вот мы и встретились, Варвара! Наконец-то я вернулся домой!»